Часть первая, глава третья. Офицеры вышли из кабинета. Майор Звягинцев и штатский остались вдвоем. Несколько минут они молчали. «Ну, что вы скажете, товарищ Рычагов?» — спросил, наконец, майор. «Дело сложное», — задумчиво произнес Рычагов, вставая с дивана. «Запишите на всякий случай мой телефон. Добавочный 3307». «Дал вам что-нибудь этот разговор?» «Конечно. Известно, по крайней мере, что за человек этот ваш Кованьков». Вскоре Рычагов уже докладывал о том, что произошло в кабинете майора Звягинцева, своему начальнику полковнику Семину. Полковник, грузный мужчина с болезненно отечным лицом, слушал внимательно, изредка утвердительно кивал крупной, до блеска выбритой головой. Когда Рычагов закончил доклад, полковник долго думал, потирая голову ладонью, потом сказал: «История любопытная, Рычагов. Припомните прежние побеги. Щелыганов, морально разложившийся тип. Бунчук, просто вор, который, очистив полковую кассу, убежал туда, где нет нашей милиции. Крупников, долго и искусно скрывавшийся враг советского строя. А сейчас, судя по всему, мы имеем дело с парнем хорошим. Наверняка здесь похищение. При развертывании диверсионной деятельности в восточной зоне им очень ценно заполучить нашего, прилично осведомленного офицера. Настораживает то, что тут замешана женщина», — сказал Рычагов. «Как и в случае с Шелыганова». «Я помню, помню», — полковник Семин помолчал. «Но почему их радио так быстро оповестило мир об этом лейтенанте? Помните, даже на жулика и разложенца Шелыганова им пришлось потратить неделю, чтобы заставить его делать то, что им надо. А тут хороший парень, и вдруг так быстро с ним сладили. В общем, или товарищи Кованькова шляпы его не знают, или похищение. Но в случаях похищений, как правило, об этом не сообщалось. И все же мне кажется, что этот лейтенант не сбежал. Так или иначе, надо срочно произвести дальнейшее расследование этой истории и разработать план наших ответных действий. Помните, Кованькова могут увезти вглубь Западной Германии, и тогда все будет значительно труднее. Я надеюсь на вас, Рычагов. Слышите?» «Я постараюсь, товарищ полковник. Разрешите идти?» Остаток дня Павел Рычагов изучал дела, связанные с явными и мнимыми побегами советских военнослужащих в западную зону Германии. Когда речь шла о явном побеге, все было ясно. Подлец, морально разложившийся человек, тяготился службой в армии, и он умом, а иногда и инстинктивно приходил к мысли, что там, на Западе, ему будет лучше. И первые 3-4 месяца ему действительно там нравилось. Его портреты печатались в газетах, он выступал по радио, его атаковали корреспонденты. Наконец, его обильно кормили и поили, но затем, обычно, все кончалось одинаково. Его выбрасывали на задворки жизни, как вышвыривают на помойку выжатый лимон. А иногда он и исчезал бесследно. Рычагов вынул из кармана фотографию лейтенанта Кованькова. На него смотрел веселый паренек с черными густыми бровями, под которыми лукаво блестели немного монгольские светлые глаза. Лейтенант, снимаясь для личного дела, наверное, старался быть серьезным, а все же характера спрятать не смог. В некотором несоответствии с веселыми лукавыми глазами была нижняя часть лица лейтенанта, грубо и резко высеченная, особенно рот с двух сторон, точно отчеркнутый волевыми складками. «Где-то ты сейчас, парень?» Рычагов вздохнул, и пододвинул к себе папку с делом о побеге мнимом. Здесь слова «побег» не было, оно заменялось другим, вероятно, похищение. Но точно установленным был только сам факт исчезновения человека. Узнать же, что с этим человеком случилось, было очень трудно. Просматривая папку, Рычагов запомнил, что в нескольких донесениях нашей разведки промелькнула фамилия майора Хауссона. Вообще, эта фамилия была известна Рычагову. Хауссон был одним из опытных работников американской разведки в Германии. В Западном Берлине он появился сразу после окончания войны. Наша контрразведка обратила тогда внимание на майора, называвшего себя уполномоченным Красного Креста. Под предлогом розыска находившихся в немецком тылу американских военнослужащих, майор рыскал главным образом в районах расположения советских войск. Когда майору намекнули, что он ищет своих соотечественников не там, где они могут находиться, уполномоченный Красного Креста мгновенно исчез. Но фотографии майора нашли свое место в архиве. Вскоре было установлено, что майор перестал интересоваться судьбой своих соотечественников и, сидя в Западном Берлине, занимается организацией шпионажа в советских оккупационных войсках. Одной из его постоянных обязанностей стала обработка перебежчиков из восточной зоны. Рычагов всматривался в фотографию Хауссона. Сухое, энергичное лицо с ямами глазниц, такими глубокими, что глаз нельзя рассмотреть. Реденькие, тщательно приглаженные волосы. Майор снят за столиком, очевидно, в кафе или в ресторане. Рычагов перевернул фотографию и прочел. Кафе «Орион». Напротив майора Хауссона сидит лицо неизвестное. Рычагов улыбнулся. На фотографии вообще никакого лица не было, только силуэт ушастой головы, одно покатое плечо и все. В 22:00 Рычагов встал из-за стола, потянулся, потер кулаками уставшие глаза и собрался домой. Он шел по темным пустынным улицам. Берлин спал. На стенах домов белели плакаты, звавшие немцев строить свое миролюбивое демократическое государство. Холодный ветер гнал по асфальту сухие листья. Вдруг над западной частью Берлина заметались лучи прожекторов. Из черного неба на город обрушился рев самолетов. Рычагов усмехнулся. Знакомая картина. Заработал воздушный мост. Вот и этот так называемый воздушный мост тоже был частью политической войны Запада против Востока. С целью дезорганизации экономики восточной зоны западные оккупирующие державы ввели у себя собственную валюту. В Берлине начали одновременно действовать два вида денег. Это породило страшную спутаницу в ценах, выгодную спекулянтам. В восточный Берлин хлынули банды спекулянтов. А когда советские оккупационные власти, чтобы приостановить эту экономическую диверсию, ввели некоторые ограничения на дорогах, ведущих в западные зоны, немедленно был поднят провокационный вой о красной блокаде Берлина. И якобы для спасения жителей западного сектора от голода американцы организуют доставку туда продовольствия и угля на самолетах. Воздушный мост, так они назвали эту свою авантюру. Именно авантюру, ибо берлинцы продолжали, как ни в чем не бывало, кормиться за счет советской зоны. А несколько позже стало известно и другое. Мост действовал в обе стороны. На этих же самолетах из Германии вывозились ее национальные ценности. Рычагов несколько минут наблюдал карнавальную свистопляску прожекторов. Она предназначалась для жителей Берлина. «Смотрите, господа немцы, как мы стараемся ради вас!» Рычагов плюнул, пошел дальше. и снова стал думать о майоре Хауссене. Ведь он сейчас где-то совсем неподалеку. Может быть, он в эту минуту напряженно смотрит в лукавые глаза лейтенанта Кованькова и ждет его ответа на заданный вопрос. Рычагов непроизвольно зашагал быстрее.